В понедельник утром Джон купил Портленд Пресс Геральд у Стиви Росса, который разносил газеты. Вдвоем с Блейзом они ушли за склад с инструментом и открыли газету в разделе частных объявлений. Джон сказал, что искать нужно именно там. Объявления об утерянных и обнаруженных вещах они отыскали на странице 38. И вот там, между сообщениями о пропавшем французском пуделе и найденных женских перчатках, прочитали. «Утерян. Мужской черный кожаный бумажник с инициалами РКФ в отделении для фотографий. Нашедшему просьба позвонить по телефону 555-09-28 или написать до востребования почтовый ящик 595 по адресу этой газеты. Вознаграждение гарантируется». «Вознаграждение!» — воскликнул Блейз и кулаком двинул Джона в плечо. «Да», — кивнул Джон, потёр то место, с которым соприкоснулся кулак Блейза. «Мы позвоним этому парню, он даст нам 10 баксов и погладит по головке. РПШ, что означало «радости полные штаны». Ох!» — сиявшее перед мысленным взором Блейза двухфутовыми золотыми буквами слово «вознаграждение» вдруг превратилось в груду битых кирпичей. «А тогда что мы будем с этим делать?» Впервые он посмотрел на Джонни как на лидера. Эти 248 баксов являли собой неразрешимую проблему. Если у тебя четвертак, ты покупаешь колу. 2 бакса позволяют пойти в кино. Напрягшись, Блейз мог предложить способ потратить чуть большую сумму, поехать на автобусе в Портленд и посмотреть кино там. Для таких громадных денег его воображение не годилось. На ум пришла только одежда, но на нее Блейз никогда не обращал внимания. «Давай, сбежим!» Узкое лицо Джонни раскраснелось от волнения. Блейз задумался. «Ты хочешь сказать, совсем?» «Нет, пока не закончатся эти деньги. Мы можем поехать в Бостон, поесть в больших ресторанах, а не в Микки Дис, снять номер в отеле, сходить на игру Red Sox и...» Продолжить он не смог. Радость переполняла его. Он вскочил на Блейза, хохоча и барабаня того по спине. Тощий, легкий, но крепкий. Его лицо обдавало щеку Блейза с жаром, как стенка топки. «Хорошо», — кивнул Блейз. «Это будет весело». Он подумал над предложением Челцмана. «Господи, Джонни, Бостон, Бостон! Это же будет королевский загул!» Они начали смеяться. Блейз приподнял Джонни и обошел с ним склад для инструментов, оба хохотали, колотили друг друга по спине. Но потом Джонни заставил его остановиться. «Кто-нибудь услышит, Блейз, или увидит. Опусти меня на землю». Блейз собрал газету, листы которой уже начали разлетаться по двору, сложил, убрал в карман. «А что делаем теперь, Джонни?» «Пока ничего. Может, 3 дня. Нам нужно составить план и соблюдать осторожность. Иначе нас поймают до того, как мы проедем 20 миль. Привезут назад. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, в составлении планов я мало что смыслю, Джонни». «Ничего, по большей части я уже все просчитал. Важный момент — заставить их думать, что мы просто убежали. Именно так и поступают мальчишки, если их достает этот чертов приют, правда?» «Правда». «Но только у нас есть деньги, правда?» «Правда». И Блейз вновь так обрадовался наличию денег, что принялся колотить Джонни по спине и едва не сшиб с ног. Они выжидали до вечера следующей среды. За это время Джон позвонил на автостанцию Грейхаунда в Портленде и выяснил, что автобус на Бостон уходит каждое утро в 7 часов. Хэттон-хауза они покинули чуть позже полуночи. Джон решил, что безопаснее отшагать 15 миль до города, чем привлекать к себе внимание, ловя попутку. 2 подростка на дороге после полуночи наверняка беглецы, неважно откуда. С гулко бьющимися сердцами они спустились вниз по пожарной лестнице, спрыгнули с нижней ступеньки. Перебежали игровую площадку, где Блейза избили, когда он прибыл сюда много лет тому назад. Блейз помог Джону перелезть через забор на дальней стороне. Они пересекли шоссе под яркой августовской луной и зашагали по обочине, ныряя в кювет всякий раз, когда на горизонте, впереди или позади, вспыхивали автомобильные фары. К 6 утра они уже добрались до Конгресс-стрит. Блейз свеженький и веселый, Джон с темными мешками под глазами. Деньги лежали в кармане джинсов Блейза. Бумажник они выбросили в лесу. Когда они зашли в здание автостанции, Джон тут же плюхнулся на скамью. Блейз сел рядом. Щеки Джона вновь пылали, но уже не от радостного возбуждения. И у него, похоже, возникли проблемы с дыханием. «Пойди в кассу и возьми 2 билета в оба конца на 7-часовой рейс», — проинструктировал он Блейза. «Дай 50 баксов. Не думаю, что понадобится больше, но на всякий случай держи наготове 20-ку. В руке. Не показывай все деньги». К ним направился полисмен, помахивая дубинкой. Душа Блейза ушла в пятки. Вот так все и закончилось, не успев даже начаться. Коп заберет деньги, может вернуть владельцу, а может оставить себе. Они же вернутся в Хэттон-хаус, возможно, даже в наручниках. Перед его мысленным взором замаячил воспитательный центр Норт-Уиндома и консервная банка. «Доброе утро, парни. Что-то вы здесь рановато, а?» Часы на стене показывали 6:22. «Это точно», — Джон кивнул в сторону забранного решеткой окошка кассы. «Билеты берут там?» «Верно», — коп чуть улыбнулся. «И куда вы направляетесь?» «В Бостон». «Да? И где ваши родители?» «Мы не родственники», — ответил Джон. «Этот парень умственно отсталый, его зовут Мартин Гриффин, а еще он глухонемой». «Правда?» — коп сел, всмотрелся в Блейза. Он не выглядел подозрительным. Судя по выражению лица, он никогда не сталкивался с человеком, которого бы называли глухонемым и умственно отсталым одновременно. «Его мама умерла на прошлой неделе», — продолжил Джон. «Он живет у нас. Мои родители работают, а поскольку сейчас летние каникулы, они спросили меня, смогу ли я его отвезти, и я ответил, что смогу». «Большая работа для пацана», — заметил коп. «Я немного боюсь», — и Блейз мог поклясться, что Джон говорил правду. Сам он тоже боялся. Еще как. Коп повернулся к Блейзу. «А он понимает?» «Что случилось с его матерью? Не так, чтобы очень». Коп погрустнел. «Я везу его к тете. Там он пробудет несколько дней». Джон просиял. «А я, может, попаду на игру Red Sox. Для меня это будет как награда. Вы понимаете?» «Надеюсь, что попадешь, сынок. Только самый плохой ветер не приносит хоть кому-то пользы». Они замолчали, осмысливая последнюю фразу копа. Блейз, новоиспеченный немой, тоже молчал. «Он крупный парень», — прервал паузу коп. «Ты с ним справишься». «Он крупный, но послушный. Хотите посмотреть?» «Ну...» «Вот сейчас я заставлю его встать. Смотрите». Джон пошевелил пальцами перед глазами Блейза. Когда перестал шевелить, Блейз поднялся. «Слушай, это у тебя здорово получается», — воскликнул коп. «И он всегда тебя слушается, потому что такой большой парень в автобусе, где полно людей...» «Не, он всегда слушается. Зла от него не больше, чем от бумажного пакета». «Ладно, я тебе верю». Коп встал, поправил ремень, положил руку на плечо Блейза, надавил. Блейз вновь опустился на скамью. «Будь осторожен, юноша. Ты знаешь телефон тети на случай, если возникнут затруднения?» «Да, сэр, конечно, знаю». «Ладно, счастливого пути, сержант». Он отдал Джону честь и в развалочку вышел с автобусной станции. Стоило ему скрыться за дверью, они переглянулись и едва сдержали смех. Но кассирша наблюдал за ними, поэтому они разом уставились в пол. А Блейз и вовсе прикусил губу, чтобы не засмеяться. «Тут есть туалет?» — спросил Джон кассиршу. «Вон там», — указала она. «Пошли, Марти». Джон потянул Блейза за рукав. Тот едва сдерживал смех, но уж в сортире они нахохотались, сжимая друг друга в объятиях. «Здорово у тебя получилось», — отсмеявшись, похвалил друга Блейз. «А где ты взял это имя?» «Ну, когда увидел копа, мог думать только о том, что закон разберется с нами, когда нас привезут обратно. А Гриффин, ну, это от грифона, мифической птицы. Ты знаешь, из рассказа, с которым я помогал тебе». «Да», — кивнул Блейз, не помня никакого грифона. «Ну да, конечно». «Но они узнают, что это были мы, когда услышат о двух парнях, сбежавших из Хеллхауза». «Адский дом, английский». Лицо Джона стало серьезным. «Коп точно нас вспомнит и будет в бешенстве. Господи, ведь будет». «Так думаешь, нас поймают?» «Нет». На лице Джона еще отражалась усталость, но разыгранная с копом сценка добавила блеска его глазам. «Добравшись до Бостона, мы ляжем на дно. Не будут они очень уж активно искать двух подростков». «Это хорошо». «Но билеты лучше купить мне, а ты до Бостона изображай немого. Так безопасней». «Как скажешь». Джонни купил билеты, они сели в автобус, в котором большую часть мест занимали мужчины в форме и молодые мамаши с маленькими детьми. Пивной живот и откляченный зад водителя не мешали тому ходить в отутюженных с острыми стрелками серых форменных брюках. Блейз подумал, что станет водителем автобуса «Грейхаунд», когда вырастет. Двери с шипением закрылись, сзади заурчал мощный двигатель, автобус выкатился из посадочной зоны и выехал на Конгресс-стрит. Они двигались, куда-то ехали. Блейз смотрел во все глаза. По мосту они пересекли реку и попали на шоссе номер 1. Скорость автобуса увеличилась. Они проезжали мимо нефтяных резервуаров и рекламных щитов, приглашавших остановиться в том или ином мотеле или заглянуть в Проутис, лучший лобстерный ресторан штата Мэн. Они проезжали мимо домов, и Блейз увидел мужчину, который поливал лужайку. Мужчина был в бермудских шортах и никуда не ехал. Блейз его пожалел. Они проехали мимо отмелей, появляющихся после отлива, и морских чаек, летающих над ними. Хеллхауз, как назвал его Джон, остался позади. На дворе стояло лето, и день прибавлял яркости. Наконец он повернулся к Джону, потому что знал, что лопнет, если не скажет кому-то, как ему хорошо. Но Джон спал, положив голову ему на плечо, и во сне выглядел старым и усталым. Блейз ненадолго задумался над этим, определенно не понимая, как на это реагировать. А потом повернулся к окну, которое притягивало его как магнит. Зрелище вновь захватило его, и он забыл про Джона, наблюдая, как мимо проплывает кричащий Си-Коуст-стрип, лежащий между Портландом и Киттери. В Нью-Хэмпшире они выехали на платную автостраду и попали в Массачусетс. Вскоре после этого миновали Большой мост, и Блейз догадался, что они уже в Бостоне.